Часть первая, глава четвертая. Лейтенант Кованьков в это время спал. Да, он спал и даже видел какой-то приятный сон. На губах у него смутно вздрагивала улыбка. Но вот улыбка погасла, густые брови сдвинулись, и на лице застыло недовольное выражение. Веки вздрогнули и открылись. Сперва чуть-чуть, потом широко. Кованьков приподнял голову, осмотрелся и медленно опустился на подушку. Главное не забыть все, что случилось. Ничего не забыть, ни малейшей детали. Итак, в 9:00 вечера он собрался снести прачке белье. В последнюю минуту, когда он уже надел шинель, позвонила Рената и предложила побродить часок по городу. Сказала: очень хороший вечер. Вечер, впрочем, был не таким уж хорошим. Улицы продувал пронзительный холодный ветер, он колко хлестал в лицо, хлопал сорванными афишами. Кованьков отнес чемодан с бельем к прачке и встретился с Ренатой. Они бродили по быстро пустеющим улицам. В их разговоре не было ничего такого, что стоило бы вспомнить в связи с дальнейшими событиями этого вечера. Говорили о книгах, о звездах, о спорте, о кинофильмах. Молчали о том, что заставляло их вдвоем бродить по городу в этот поздний неуютный вечер. Они пересекли Шлосс-парк, а затем по улицам Шарлоттен и Массовер вышли к станции метро. Через минуту они уже стояли на гулкой платформе подземной станции. Подошел поезд. Они сели в совершенно пустой вагон и помчались под Берлином. На станции Александерплац вышли из поезда и поднялись на поверхность. Площадь была залита светом. Здесь поздний час еще не чувствовался. Они постояли, наблюдая суетливую жизнь площади. «Пойдем к реке», — предложила Рената. «К реке так к реке», — засмеялся Кованьков. И снова они разговаривали о книгах, звездах и о всяком другом. Всего, о чем говорили, и не вспомнишь. У поворота на Варшавский мост Рената остановилась. «Вот куда я вас затащила». «Но это же не край света». «Почти край», — вдруг серьезно сказала Рената и стала смотреть через реку. «На той стороне уже американский сектор». Она тряхнула головой и спросила: «Знаете, почему я люблю это место?» Кованьков оглянулся. Вокруг не было ничего примечательного. «Здесь, в конце апреля 45-го года, я увидела первый советский танк и первых советских солдат». У Кованькова защемило сердце. Не успев попасть на войну, он часто с завистью думал о своих старших товарищах по армии, которым выпало счастье прийти сюда с победой и свободой. «Увы, меня в том танке не было», — грустно произнес Кованьков. Рената посмотрела на часы. Кованьков заметил, что она очень взволнована. Он знал, что под развалинами дома, в который угодила американская фугаска, погибли мать и брат Ренаты, и подумал, что ее растревожило воспоминание. Но сейчас он не мог не подозревать, что Рената волновалась совсем по другой причине. Вот что произошло дальше. Вот за них остановилось такси. «Рената, здравствуй!» — крикнул мужчина, сидевший рядом с шофером. «Алло!» — Рената помахала ему рукой. Из машины вылезли двое мужчин, рослые, хорошо одетые. Они поздоровались с Ренатой и чуть удивленно посмотрели на Кованькова. Рената сказала: «Познакомьтесь, это мой советский друг, а это друзья по спорту». Мужчины пожали руку Кованькову и назвали свои имена, но он даже и не попытался их запомнить. Да и ясно теперь, что имена он услышал, конечно же, не настоящие. «Долго еще собираетесь стеречь мост?» — смеясь спросил у Рената один из мужчин. «Пожалуй, уже пора домой», — ответила Рената. «Садитесь, подвезем. Мы после тренировки решили покататься по городу». «Поедем», — — обратилась Рената к Кованькову. «Можно?» — нетвердо ответил он, понимая, что поступает неосторожно. Кованьков и оба спортсмена сели на заднем сиденье, Рената рядом с шофером. Машина тронулась, все молчали. Вдруг сидевший слева от Кованькова спортсмен спросил: «Вы обращали когда-нибудь внимание на эту церковь?» Кованьков пригнулся, чтобы увидеть церковь, и в это мгновение ему в лицо шмякнулось что-то влажное, остро пахнущее. Больше он ничего не помнил, вплоть до того момента, когда очнулся вот в этой комнате. Сколько он пробыл без сознания, он не знал. Часы с руки были сняты. Окон в комнате не было. На столе стояла большая кружка с черным кофе. На тарелке лежал кусок холодного мяса. На деревянном подносе белела разрезанная на тоненькие ломтики булка. Все это недавно внес и поставил на стол высокий костлявый солдат в американской форме. «Позовите сюда ваше начальство!» — крикнул ему по-немецки Кованьков. Солдат даже не оглянулся и вышел из комнаты. Щелкнул замок. Глухая, непроницаемая тишина. Кованьков подбежал к двери и принялся колотить в нее кулаками и ногами. Дверь была массивной, точно вылитой из чугуна. Удары вызывали жалкий тихий звук. Кованьков снова лег и незаметно забылся в странном полусне. Наверное, еще действовало снотворное. Болела голова, к горлу подступала тошнота. Очнувшись, сейчас Кованьков чувствовал себя уже лучше. «Бандиты!» — произнес он громко. «Хотите, чтобы я стал предателем? Не выйдет!» Когда солдат принес еду, Кованьков решил объявить голодовку. Но теперь передумал. Наоборот, надо быть в полной форме. Он встал, подсел к столу, съел немного мяса, выпил кофе, сделал гимнастику и начал ходить по комнате. Ходил и думал. Неужели Рената участвовала в его похищении? Снова и снова вспоминал он подробности их последней встречи. Да, подозрительного было немало, и все же Кованькову не хотелось в это верить.